Как сообщает южнокорейское радио KBS, спецназовцы американских и южнокорейских войск провели в начале февраля совместные военные учения по проникновению и разрушению наших ведущих объектов. С американской военно-воздушной базы в южнокорейском Кунсане были подняты в воздух вертолеты с назначением проникновения «Оспрей» и самолеты ведения спецоперации MC-130 из состава отряда специального назначения американских оккупационных войск. Между тем, США, которые беспрерывно перебрасывают на Корейский полуостров и его окрестности агрессивной вооруженной силой со ссылкой на чрезвычайные обстоятельства на Корейском полуострове, 10 февраля разместили в Японии 12 истребителей с технологией стелс F-22, а два дня спустя переместили один батальон морской пехоты из Норд-Каролины в Окинаву.